Число 12. Чем оно замечательно? Это число месяцев в году и число единиц в дюжине. Но что в сущности особенного в дюжине? Немногим известно, что 12 — старинный и едва не победивший соперник числа 10 в борьбе за почетный пост — основание общеупотребительной системы счисления. Культурнейший народ Древнего Востока, вавилоняне и их предшественники, еще более древние первоносельники двуречья, сумерийцы, вели счет в двенадцатеричной системе счисления. Кое в чем мы и до сих пор платим дань этой системе, несмотря на победу десятичной. Наше пристрастие к дюжинам и гроссам, наше деление суток на 2 дюжины часов, деление часа на 5 дюжин минут, деление минуты на столько же секунд, деление круга на 30 дюжин градусов, наконец, деление фута на 12 дюймов, не свидетельствует разве все это и многое другое о том, как велико в наши дни влияние древней системы. Примечание автора. Гросс — 12 дюжин. В коробке перьев — гросс. 144 штуки. Хорошо ли, что в борьбе между дюжиной и десяткой победила последняя? Конечно, сильными союзницами десятки были и остаются наши собственные руки с 10 пальцами, живые счетные машины. Но если бы не это, то следовало бы, безусловно, отдать предпочтение 12 перед 10. Гораздо удобнее производить расчеты по 12-ричной системе, нежели по 10-ичной. Причина та, что число 10 делится без остатка на 2 и на 5, между тем, как 12 делится и на 2, и на 3, и на 4, и на 6. У десятки всего 2 делителя, у 12 — 4. Преимущества 12-ричной системы станут вам яснее, если вы примете в соображение, что в 12-ричной системе число, оканчивающееся нулем, кратно и 2, и 3, и 4, и 6. Подумайте, как удобно делить число, когда и 1/2, и 1/3, и 1/4, и 1/6 его должны быть целыми числами. Если же выраженное в 12-ричной системе число оканчивается 2 нулями, то оно должно делиться без остатка на 144, а следовательно и на все множители 144, то есть на следующий ряд чисел 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144. 14 делителей вместо тех 8, которые имеют числа, написанные в десятичной системе, если оканчиваются 2 нулями. 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 и 100. В нашей системе только дроби вида 1/2, 1/4, 1/5, 1/20 и так далее превращаются в конечное десятичное. В 12-ричной же системе можно написать без знаменателя гораздо более разнообразные дроби, и прежде всего 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/9, 1/12, 1/16, 1/18, 1/24, 1/36, 1/48, 1/72, 1/144, которые, соответственно, изобразятся так: 0,6, 0,4, 0,3, 0,2, 0,16, 0,14, 0,1, 0,09, 0,08, 0,06, 0,04, 0,03, 0,02, 0,01. Было бы, впрочем, большим заблуждением думать, что делимость числа может зависеть от того, в какой системе счисления оно изображено. Если орехи, заключающиеся в данном мешке, могут быть разложены в 5 одинаковых куч, то это свойство их, конечно, не изменится от того, будет ли наше число орехов выражено в той или иной системе счисления, или отложено на счетах, или написано прописью, или, наконец, изображено каким-либо иным способом. Если число, написанное в 12-ричной системе, делится на 6 или на 72, то, будучи выражено в другой системе счисления, например, в десятичной оно должно иметь те же делители. Разница лишь в том, что в двенадцатеричной системе делимость на 6 или на 72 легче обнаружить. Число оканчивается одним или двумя нулями. Когда говорят о преимуществах двенадцатеричной системы в смысле делимости на большее число делителей, то имеют в виду, что благодаря склонности нашей к круглым числам на практике будут чаще встречаться числа, оканчивающиеся в двенадцатеричной системе нулями. При таких преимуществах двенадцатеричной системы неудивительно, что среди математиков раздавались голоса за полный переход на эту систему. Однако мы уже чересчур тесно сжились с десятичной системой, чтобы решиться на такую реформу. Великий французский математик Лаплас так высказался по этому вопросу 100 лет назад. «Основание нашей системы нумерации не делится на 3 и 4, то есть на 2 делителя, весьма употребительные по их простоте. При соединении двух новых знаков, цифр, дало бы системе счисления это преимущество, но такое нововведение было бы, несомненно, отвергнуто. Мы потеряли бы выгоду, породившую нашу арифметику, именно возможность счета по пальцам рук. Напротив, следовало бы ради единообразия перейти также в измерение дуг от употребительных градусов и минут к новым, десятичным. Такую реформу пытались провести во Франции, но она не привелась. Никто иной, как сейчас упомянутый Лаплас, был горячим сторонником этой реформы. Его знаменитая книга «Изложение системы мира» последовательно проводит десятичное подразделение углов. Градусом он называет не 90-ю, а 100-ю долю прямого угла. Минутой — 100-ю часть градуса и так далее. Лаплас высказывался даже за десятичное подразделение часов и минут. Однообразие системы мер требует, чтобы день был разделен на 100 часов, час на 100 минут и минута на 100 секунд, писал он. Вы видите, следовательно, что дюжина имеет за собою длинную историю, и что число 12 не без основания очутилось в галерее числовых диковинок. Зато его соседка, чертова дюжина, 13, фигурирует здесь не потому, что чем-либо замечательно, а скорее именно потому, что ничем не замечательно, хотя и пользуется такой мрачной славой. Разве не удивительно в самом деле, что ровно ничем не выделяющееся число могло стать столь страшным для суеверных людей? Как было распространено это суеверие, зародившееся в Древнем Вавилоне, видно из того, что в эпоху царского правительства при устройстве электрического трамвая в Петербурге долго не решались вводить маршрут номер 13 и пропустили его, перейдя сразу к номеру 14. Власти думали, что публика не станет ездить в вагонах с таким роковым номером. Любопытно и то, что в Петербурге насчитывалось немало домов, где 13-й номер квартиры был пропущен. В гостиницах также нередко отсутствовала комната номер 13, заменяемая номером 12А. Для борьбы с этим ничем не обоснованным числовым суеверием кое-где на Западе, например, в Англии, учреждались даже особые клубы числа 13. В следующей витрине арифметической кунсткамеры перед нами число 365.